А может быть грузоподъемность 1 000 000 000 тонн, спрашиваю я. Нет, это ни к чему, качает головой Иван Петрович. Такой громадный танкер может расколоться во время шторма, и нефть выльется в море, загрязнит большое водное пространство. Так иногда случается с танкерами. Про это по радио передавали, вспоминаю я. К сожалению, иногда случается, говорит со вздохом Иван Петрович. И если бы танкеры были еще больше, то и подобные катастрофы случались бы чаще. Кроме торговых нефтяных танкеров, есть еще торговые суда, сухогрузы, которые перевозят зерно, уголь, руду. Как правило, современные сухогрузы оборудованы специальными кранами для погрузки и разгрузки. Еще лучше это дело налажено на контейнеровозах. Груз, упакованный предварительно в большие ящики-контейнеры, очень удобно и легко перемещать туда-сюда. А мне непонятно, зачем нужны эти контейнеры? Пожимаю я плечами. Контейнеры предохраняют груз от ударов, от дождя и снега. Благодаря контейнерам время погрузки-разгрузки значительно сокращается, объясняет моряк Иван Петрович. Есть еще суда-холодильники, рефрижераторные грузовые суда. Они охлаждают и перевозят грузы, которые могут испортиться от жары. Разные там фрукты, мясо и мороженое, добавляю я. Могут и мороженое перевозить, соглашается Иван Петрович. Есть еще так называемые служебные суда, то есть те, которые выполняют какие-то работы в водном хозяйстве. Например, буксир помогает осторожно провести громоздкий океанский лайнер в порт. Буксиры используются также для спасения терпящих аварию судов, для тушения пожаров. А особые буксиры-толкачи проводят баржи по рекам и озерам. «Что такое баржа?» – спрашиваю я. «Можно сказать, что это большой-большой кузов для разных грузов, который сам по себе плыть не может, так как у него нет двигателя. Вот буксиру и приходится толкать эту баржу-кузов». «К служебным судам относятся и землечерпалки», – продолжил Иван Петрович, – которые чистят и углубляют дно для прохода судов. «Ах, Иван Петрович!» – сказала в этот момент мама. «Наш следопыт, наверное, вас совсем замучил». «Ну что вы!» – улыбнулся тот. «Не очень интересно беседовать с вашим сыном. Но сейчас, правда, я должен идти в капитанскую рубку, чтобы проследить за тем, как мы будем причаливать». «Мы разве уже прибыли на место?» – удивилась мама. «А где же дельфинарий?» «От причала до дельфинария рукой подать», – ответил Иван Петрович. «Нужно пройти вверх по склону 300 метров, там за скалой и расположен дельфинарий». Иван Петрович попрощался с нами, пожелал интересных впечатлений и пошел командовать своим судном на подводных крыльях. Он очень хорошо командовал, поэтому мы спокойно причалили и вскоре вышли на берег. А на берегу нас уже ждал дяденька-экскурсовод. Он сказал: «Добрый день, я научный сотрудник дельфинария. Меня зовут Сергей Иванович. Прошу вас за мной». И мы направились туда, где живут дельфины. Привет, дельфины! Дяденька-экскурсовод по имени Сергей Иванович повел нас в дельфинарий. Пока мы шли, я все время дергал папу за рукав и спрашивал: «Дельфинарий какой? Какой дельфинарий, а?» «Придем, увидишь», — сказал папа. И на самом деле, когда мы пришли, то я все увидел. Оказывается, дельфинарий — это такой большой-пребольшой дом. Правда, он поменьше, чем аэровокзал, в который мы заходили, когда к морю летели, но тоже не маленький. И в этом немаленьком доме я увидел несколько прудов. «А зачем здесь пруды?» – спросил я папу. «Это не пруды, а бассейны», – ответил папа. «Что такое бассейны?» – снова спросил я. «Бассейн – это такой водоем с каменными берегами, который человек делает своими руками», – объясняет папа. То есть это искусственный водоем. «А зачем этот бассейн нужен?» – не понимаю я. Только папа хотел ответить на мой вопрос, а дяденька-экскурсовод по имени Сергей Иванович говорит: «Всех участников экскурсии, и взрослых, и детей, я попрошу соблюдать во время экскурсии тишину, а вопросы попрошу задавать в порядке очереди». После этих слов все участники экскурсии притихли, и тогда дяденька-экскурсовод стал рассказывать. Бассейны, которые вы видите перед собой в этом дельфинарии, заполняются морской водой. Это делается для того, чтобы дельфины чувствовали себя в родной стихии. «А в пресной воде дельфины живут?» – спросил Сергея Ивановича кто-то из экскурсантов. «Есть дельфины, которые живут в пресной воде, в реках и озерах. Но мы в нашем дельфинарии работаем только с морскими дельфинами», – ответил дяденька-экскурсовод и продолжил свой рассказ. «Дельфины – это китообразные, родственники огромных синих китов и зубастых кашалотов. Они дышат воздухом и выкармливают детенышей молоком». «Разве дельфины не как рыбы?» – снова спросил дяденьку Сергея Ивановича кто-то из толпы. «Нет», – покачал тот головой, – «дельфины не рыбы, а млекопитающие. Взгляните вот сюда», – добавил он, показывая рукой в сторону одного из бассейнов. «Перед вами дельфин Афалина. Эти животные вырастают до 3 метров в длину и могут развивать скорость до 50 километров в час. Афалины прекрасно размножаются в неволе. Они очень сообразительные, легко обучаются доставать из воды и приносить различные предметы. Вот, смотрите». Оказывается, этот Сергей Иванович был не просто экскурсоводом, он еще и дрессировал дельфинов. Я догадался об этом, когда он бросил в бассейн пластмассовое кольцо, а дельфин Афалина поплыл за кольцом, нацепил его на нос и принес обратно. Все участники экскурсии захлопали дельфину, а Сергей Иванович вытащил из ведерка рыбку и угостил ею своего питомца. А потом Сергей Иванович и его воспитанник показали еще много забавных номеров. Вот, например, какие это были номера. Дельфин высоко выпрыгивал из воды и, ловко перевернувшись в воздухе, снова нырял в глубину. Потом он играл в мяч со своим дрессировщиком, а потом еще катал дрессировщика на себе по всему бассейну. После всего этого дяденька Сергей Иванович разрешил дельфину отдохнуть, а сам снова стал отвечать на наши вопросы. Ему задавали много разных вопросов, и я тоже задал свой вопрос. «Вы упомянули о родственниках дельфинов?» Вежливо, как учили меня папа и мама, сказал я. «А что же это за родственники такие?» Чудо-юдо, рыба-кит. Дяденька-экскурсовод рассказывал нам про дельфиних родственников. В русских сказках нередко можно встретить выражение «чудо-юдо, рыба-кит». Но это неверное выражение. Кит не рыба, а, как и дельфины, млекопитающие. То есть он рождает живых детенышей и выкармливает их молоком. Киты делятся на усатых и зубатых. Усатые гораздо крупнее зубатых. Усатые достигают длины в 34 метра и могут толстеть до 150 тонн. «А почему они усатые и зубатые?» – спросил я дяденьку-экскурсовода. «Зубатые киты обладают многочисленными зубами и питаются рыбой и кальмарами», – стал объяснять Сергей Иванович. «Самый большой из зубатых китов – кашалот, достигает 20 метров в длину. Он может нырять за кальмарами в глубину на километр и оставаться под водой в течение 2 часов». «Как же он будет дышать под водой все эти 2 часа?» – спросил я дяденьку-экскурсовода. «У кашалота очень большие легкие», – пояснил дяденька-экскурсовод. «Находясь на поверхности воды, кашалот набирает в легкие очень много воздуха, и этого запаса ему хватает на 2 часа пребывания под водой». «К зубатым китам относятся также белухи, нарвалы и касатки», – добавил дяденька-экскурсовод. «Они меньше кашалота и достигают 8-10 метров в длину». «Про зубатых вы рассказали, а еще про усатых расскажите», — попросил я дяденьку экскурсовода. «У усатых китов вместо зубов свисают треугольные роговые пластины – китовый ус. С его помощью усатые киты вылавливают из морской воды криль». «Что это за криль такой?» – спросил я Сергея Ивановича. «Криль – это такие мелкие рачки, которыми в основном и питаются усатые киты». «Как же эти огромные киты вылавливают маленьких рачков из воды?» – спросил я с удивлением. «Разве может такая громадина угнаться за такой крошкой?» «А кит и не собирается гоняться за каждым рачком по отдельности», — улыбнулся дяденька-экскурсовод. «Он поступает совсем по-другому. Вот, к примеру, голубой кит во время кормежки проплывает с открытым ртом сквозь массу криля и с помощью китового уса отцеживает рачков из морской воды. Когда пищи набирается достаточно, кит ныряет и, закрыв рот, проглатывает улов». «С какой же скоростью плавает голубой кит?» – спросил я. «И сколько ему нужно криля, чтобы он наелся?» «Голубой кит плавает со скоростью 20 км в час, и желудок его может вместить до 2 тонн пищи», – ответил на мои вопросы дяденька-экскурсовод. «Ого-го!» – сказал я с восхищением. «Еще бы не восхититься голубым китом, если он за один раз может съесть такое количество криля. 2 тонны! Я, наверное, за целый год съедаю 2 тонны, а он за один раз. Вот уж точно чудо-юдо, рыба-кит! Настоящее чудо!» Я подумал обо всем этом про себя, а вслух сказал: «Какие удивительные эти киты!» «То, что я сообщил вам, это еще не все», – с гордостью за китов заявил дяденька-экскурсовод. «Да», – удивился папа. «Неужели?» – удивилась мама. «Рассказывайте еще, рассказывайте», – попросил я. И он продолжал рассказывать. «Киты лишены обоняния и плохо видят, поэтому им приходится полагаться в основном на слух и осязание. То есть, образно говоря, они воспринимают окружающий мир своей кожей». «Ух ты!» – сказал я, представив огромного китищу, который воспринимает окружающий мир своей кожей. «Общаясь друг с другом, киты издают много звуков», – продолжал дяденька-экскурсовод. «Эта система звуков столь сложна и многообразна, что некоторые ученые считают ее примитивным языком. Если у кого-то есть еще вопросы про китов, пожалуйста, задавайте, а я постараюсь ответить», – добавил дяденька Сергей Иванович. И я задал ему еще один вопрос. «Сергей Иванович, вот вы говорили, что киты млекопитающие и выкармливают своих детенышей молоком. Я видел, как корова выкармливает своего детеныша теленка молоком. Но как же китиха может в воде кормить китенка молоком? Ведь китенок будет вместе с молоком хлебать воду». А папа и мама услышали, что я такой вопрос задал, и сказали в один голос: «Да-да, объясните, пожалуйста, Сергей Иванович, этот вопрос интересует не только нашего следопыта. И нам тоже интересно, как можно выкармливать детенышей молоком прямо в воде? Как это у китов получается?» Сергей Иванович улыбнулся и говорит: «После рождения детеныша, которое происходит естественно в воде, самка подталкивает его к поверхности, где он совершает свой первый вздох и припадает к соскам матери. Чтобы он мог одновременно и дышать, и сосать, и не захлебнулся водой, самка плавает на боку и активно впрыскивает молоко в рот детенышу». «Теперь все всем ясно», – добавил Сергей Иванович после всех своих объяснений. «Всем, всем», – ответили мы хором. «Ну и хорошо», – по-доброму улыбнулся он. Пока он улыбался, я думал про море, а потом спросил его: «Кто еще вместе с дельфинами и китами в море живет?» Дяденька-экскурсовод даже растерялся от такого умного вопроса. Он сказал: «В море живут сотни разных существ. Кто конкретно, следопыт, тебя интересует? А кто такой прозрачный и зыбкий, как холодец, в воде плавает?» – спросил я. Прозрачный зонтик. Я спросил дяденьку-экскурсовода о том, кто такой прозрачный и зыбкий, как холодец, в воде плавает. И дяденька Сергей Иванович стал мне объяснять. «Это медуза», — сказал он. «Медузы могут в чем-то отличаться друг от друга своей формой, но, в общем-то, для всех них характерна форма зонтика». Прозрачный зонтик!» — радостно закричал я, услышав про медузью форму. А дяденька Сергей Иванович продолжал объяснять. «Этот зонтик оторочен по краю щупальцами, а в центре зонтика расположен рот медузы». «Как же медуза плавает?» — спросил я, потому что не видел у медуз ни плавников, ни хвоста. «Медуза движется, отталкиваясь от воды, своим зонтиком, который она попеременно то открывает, то закрывает. Свободно плавающий образ жизни медуз требует более или менее совершенных органов чувств, поэтому у многих медуз по краю зонтика расположены светочувствительные органы, способные реагировать на изменение освещенности и благодаря этому ощущать приближение водной поверхности. Органы равновесия позволяют медузам сохранять в воде нормальное положение тела. Эта система очень важна, так как прозрачные зонтики, обладая несколько большей плотностью, чем вода, вынуждены активно двигаться, чтобы не тонуть. А двигаться им нужно не просто так и не все равно где, а именно там, где плавает их постоянная добыча. «А как же медузы ловят эту добычу?» – спросил я дяденьку-экскурсовода. «Очень просто», – сказал он. «Наряду со щупальцами у медуз есть еще так называемые реснички, которыми она гонит добычу к ротовому отверстию и дальше в гастральную полость, то есть, извините, в желудок. Там, в желудке, многочисленные стрекательные клетки». «Какие-какие клетки?» – не понял я. «Стрекательные? Как у крапивы, что ли, которая стрекается?» «Примерно как у крапивы», – улыбнулся дяденька Сергей Иванович и продолжил свой рассказ. «Так вот, эти самые стрекательные клетки парализуют любое попавшее в желудок медузы существо, после чего начинается процесс переваривания пищи». «Теперь мне все понятно», – сказал я. «Главное – не попасть к медузе в желудок». Тут мама, папа и дяденька-экскурсовод засмеялись, и мама сказала: «Медузы следопытов не кушают, медузам своей пищи достаточно». А я сказал: «Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, о тех, кто еще в море живет». О тех, кто в море живет. Я попросил дяденьку-экскурсовода рассказать еще про кого-нибудь, кто в море живет. Если вы не против, то я вам расскажу про тех морских обитателей, которых я сам очень люблю, ответил мне дяденька-экскурсовод Сергей Иванович. Вы когда-нибудь слышали про мягкотелого морского огурца? Про кого? Переспросили с удивлением мои мама и папа. Про мягкотелого морского огурца, повторил Сергей Иванович. А я сказал: «Мама обычно консервирует на зиму разные овощи, в том числе и огурцы. Но у нее они получаются не мягкотелые, а очень даже упругие и хрустящие». Я так говорил по-научному, потому что дяденька-экскурсовод Сергей Иванович был ученым и понимал только научный язык. «Я не про овощи вас спрашиваю», — сказал он. «Я вас спрашиваю про живых существ, мягкотелых морских огурцов». «Про таких мы вообще ничего не слышали», — сказал папа смущенно. «Ну, если не слышали, тогда слушайте», — сказал дяденька Сергей Иванович. Мягкотелый морской огурец относится к иглокожим. Иглокожие – это группа животных, к которым относятся еще более известные, чем морские огурцы, морские звезды и морские ежи. Иглокожие распространены по морям всего света, встречаются и на морском дне, и в гротах, морских пещерах, и на мелководье. «А почему их называют иглокожими?» – перебил я вопросом дяденьку-экскурсовода. «У них что, иголки на коже, что ли?» «Да», – кивнул мне дяденька-экскурсовод. «Например, у морских ежей на коже острые колючки. Эти колючки и иглы способны вращаться, образуя своеобразный бур, с помощью которого ежи прячутся, зарываясь в песок». «А мягкотелые морские огурцы что делают?» – Спросила я Сергея Ивановича про огурцов, которые мне больше всех понравились. Они-то как живут? Чем питаются? Твои любимые огурцы, следопыт, как, впрочем, и большинство других иглокожих, живут очень размеренной жизнью, сказал дяденька Сергей Иванович. Они очень-очень медленно передвигаются по морскому дну, глотая при этом морской песок. Они что, совсем, что ли, ненормальные? Не понял я. «Почему же ненормальные?» «Очень даже нормальные, следопыт», – возразил мне Сергей Иванович. «Они не просто так песок глотают, они извлекают из него питательные вещества». «Вот это огурцы!» – сказал я с восхищением. «Недаром, что мягкотелые». «А морские звезды питаются моллюсками», – продолжал тем временем свой рассказ дяденька-экскурсовод Сергей Иванович. Звезды отыскивают моллюсков с помощью очень чувствительных нервных окончаний. «Какие они на вид-то?» – поинтересовался я. «У всех иглокожих, за исключением мягкотелых морских огурцов, пятилучевая симметрия, то есть их тело разделено на 5 равных частей секторов, расположенных вокруг центральной оси». «У всех звезд по 5 лучей, что ли?» – спросил я. «Как прямо на Спасской башне Кремля, что ли?» «У некоторых по 5, у некоторых побольше», – ответил Сергей Иванович. «Вот, к примеру, есть такая 20-лучевая морская звезда, живущая у побережья Северной Америки и достигающего 1 метра в диаметре». «Ух ты!» – сказал я с восхищением. «Все морские звезды такие большие, что ли?» «Нет, только одна эта американская такая здоровая», – сказал дяденька Сергей Иванович. «Остальные морские звезды, как правило, имеют в диаметре около 1 сантиметр». «Бедненькие», — сказал я, — «такие маленькие. Наверное, каждый может их обидеть. Скушать, например». «Поскольку иглокожие не в состоянии ускользнуть от опасности из-за того, что они очень-очень медленно передвигаются, им пришлось выработать специальные средства защиты от врагов. Вот, например, морские огурцы отпугивают врагов, выпуская клейкие белые нити. Они могут также выбрасывать через рот свои внутренности». «Ой», — сказал я с испугом, — «это, наверное, очень страшно — увидеть внутренности мягкотелых морских огурцов». «Да, я думаю, это не очень приятное зрелище», — согласился Сергей Иванович и вздохнул. «Следопыт, ты совсем утомил Сергея Ивановича своими вопросами», — сказала мне мама. «Ты их задал, наверное, больше, чем все экскурсанты вместе взятые. Скажи Сергею Ивановичу спасибо, и мы отправимся в обратный путь». «Ну что вы», — махнул рукой Сергей Иванович, — «я совсем даже не устал, а ваш следопыт очень милый ребенок». Я посмотрел внимательно на дяденьку Сергея Ивановича и увидел, что он устал от моих вопросов. «Спасибо вам, Сергей Иванович», — сказал я. «Все было очень интересно. До свидания». «Приезжайте еще», — ответил мне Сергей Иванович. Папа пожал ему руку, и мы вместе с остальными экскурсантами направились в сторону берега и зашли на наш катер. Катер загудел, заурчал, медленно-медленно отошел от причала и помчал нас в направлении пансионата. Мы обернулись в сторону дельфинария и помахали рукой всем-всем – дельфинам, китам, морским звездам, морским ежам и в особенности мягкотелым морским огурцам. До встречи!